«Кого еще я забыла упомянуть?» — бормотала девушка, обхватив плечи руками и поникнув головой. Не было ни слез, ни страха, просто огромная усталость. «О чем ты говоришь, принцесса? Поделись со мной, я же твой друг. Вместе мы что-нибудь придумаем». Круглое лицо султана выражало искреннее сочувствие и беспокойство. Элли коротко рассказала о перипетиях своей молодой, но весьма насыщенной событиями жизни. Султан слушал и удивлялся. Ему очень хотелось помочь девушке, к которой он успел привязаться всей душой. На всем белом свете не было у султана ни одного человека, кому он мог бы подарить свое душевное тепло и заботу, а в Эльнаре он видел и друга, и сестренку одновременно. «Я знаю, что нам делать, принцесса», — вдруг твердо произнес султан. «Нам нужно на время выехать из Хоршикского ханства. Пройдут годы, улягутся страсти, позабудется многое, что имеет сейчас большое значение. И мы опять вернемся на родину, ведь у каждого человека она одна. Пока же, принцесса, тебе очень опасно здесь оставаться. Слишком много людей, я смотрю, желают тебе зла. Твоей редкой красоте и уму многие завидуют и не могут оставить тебя в покое. Но они не знают, что у тебя есть я, твой друг, твой брат и защитник. Я спасу тебя, принцесса». Султан явно увлекся. Несмотря на серьезность ситуации, Элли не смогла удержаться от улыбки, но потом вдруг спохватилась. «А как же твой дом, султан? Ты не можешь оставить свое жилище на произвол судьбы. Кто будет следить за ним в твое отсутствие?» «Ах, принцесса, ты так благородна и великодушна, называя мою маленькую лачугу звучным словом «дом», хотя хижина уже настолько стара, что через пару лет просто развалится под действием времени и непогоды. Так что следить за ней нет смысла. А посему я в твоем полном распоряжении, принцесса». «И в каком направлении мы двинемся?» — спросила девушка, с благодарностью взглянув на самоотверженного друга. «Сам пока не знаю», — честно ответил султан. «Сейчас для нас с тобой важно поскорее покинуть Хоршикское ханство, пока не объявился очередной охотник по твою невинную душу, а там видно будет. Думаю, чем дальше мы отсюда уйдем, тем будет лучше, то есть безопаснее для тебя. Я предлагаю завтра рано утром отправиться в караван-сарай и выехать из города вместе с ближайшим караваном, а уже в дороге разберемся, что к чему. Одно я знаю точно, принцесса, скучать нам еще долго не придется». Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.